Процедура осмотра подвергалась жесточайшей критике на всем протяжении XIX века. Прежде всего, общественное мнение полагало, что осмотр половых органов – это не что иное, как изнасилование, непростительное посягательство на стыд и интимность. С самими проститутками, обязанными по закону раздвигать на осмотре ноги, обращались как со скотом. Об этом говорит совершенно чудовищный ритм, в котором работали врачи. В час врач осматривал 50 с лишним женщин, то есть в среднем на осмотр одной женщины уходило 32 секунды. И практика пометок в личном деле женщины после осмотра. В дело ставилась печать «С», если женщина здорова, «М», если женщина больна. От французского «Саин» – здоровый и «Малат» – больной. Сам осмотр, как представляется, не давал никаких существенных результатов. Вплоть до 1887 года каждый второй осмотр проходил без использования хирургического зеркала. К тому же санитарные условия в диспансерах были ужасающие. Девушки научились мастерски скрывать симптомы болезни. Врачи совершенствовали технику осмотра. Так, доктор Жанель из Бордо изобрел специальное кресло, которое позволяло без предварительной настройки осматривать женщин разного телосложения. Женщина поднимается на специальную платформу, проходя между большой педалью и, собственно, креслом. Она садится в кресло, откидывается на спинку, одновременно нажимая правой ногой на одну из педалей или на выемку для локтя, а левой ногой нажимает на большую педаль. В результате правое колено отодвигается в сторону и опускается. Левое колено также отодвигается в сторону, но поднимается. В этом положении становится видно анальное отверстие. Вульва же находится в вертикальном положении. Врач становится немного справа от женщины таким образом, чтобы не отбрасывать на осматриваемые органы тени. Передняя часть кресла должна быть пододвинута к источнику света, например, большому окну. Мы смазываем хирургическое зеркало смесью из ароматизированного оливкового масла и половиной сотой доли горького миндаля. Я настоятельно рекомендую использование этой смеси, так как она совершенно устраняет запах из влагалища, который порой может быть весьма неприятным, заменяя его на весьма приятный аромат. Кроме всего прочего, если девушка приходит на осмотр грязной, ее наказывают арестом сроком на 24 часа. То же самое ожидает девушку, страдающую паразитарными заболеваниями. В борделе, как и в диспансере, хирургическое зеркало не применяется в случае, если у девушки месячные или если она беременна. Процедура заканчивается осмотром рта, щек, языка и гортани. Каждый бордель должен был иметь кресло-качалку, а также кровать для осмотра и набор хирургических зеркал. Что касается числа проституток, больных сифилисом, то здесь трудно провести точные цифры, поскольку они, как правило, разные в разных работах. Надо принимать во внимание и то, что панический страх перед этой болезнью порой сводил с ума даже тех, кто пытался писать научные труды. И все же кажется вполне правдоподобным, что болезнью страдала как минимум половина всех проституток. В половине случаев больной сифилисом проститутки 17-20 лет. Напротив, старые проститутки чаще всего не страдают сифилисом. То ли потому, что в течение многих лет подвергались сифилизации, то ли потому, что принимали исключительные меры предосторожности. Обычно заболевшая проститутка живет с болезнью с 17 до 30 лет. Порой она не слишком страдает от нее. Часто у нее нельзя обнаружить внешних симптомов. Лечение, проводимое в диспансере, дает лишь кратковременные результаты. Проститутка извлекается из оборота, но лечить ее, по сути дела, не собираются. В среднем в Сен-Лазаре проститутку лечили от сифилиса в течение 4,5 месяцев. За это время ей делали инъекции, которые обычно не убивали болезнь, а лишь облегчали ее течение. Жизнь девушек во время этого вынужденного воздержания столь плачевна, что после выписки из больницы они с головой окунаются в свою старую жизнь, вовсе не заботясь о предосторожностях. Может быть, тут надо говорить о привыкании, о пагубном пристрастии. Может быть. Проституция – это нечто вроде наркомании. Может быть, проститутки тоже страдают от синдрома отнятия. В это не так сложно поверить. Сходящие с ума по старым и новым любовникам, они посвящают несколько дней подряд самому разнообразному разврату. В этом состоянии экзальтации они с жаром отдаются всем, о ком мечтают, приступают все возможные границы, и в конце концов мы обнаруживаем у них, как кажется, симптомы венерических болезней, которые, однако, исчезают после нескольких дней покоя. Лечение стоит дорого и длится долго, так что очень быстро пропускная способность диспансеров оказывается исчерпанной. Как обслужить всех больных? Поскольку средств на медицинскую систему выделялось недостаточно, то довольно скоро больницам пришлось прибегнуть к практике отказов в приеме. Например, больницы соглашались лечить только местных. В национальных архивах немало материалов, живо излагающих отчаяние, в котором находились девушки, зарегистрированные как больные, но которых никто не хотел лечить. Так, мэрия коммуны Сазе выдает 14 июня 1835 года разрешение некой Марианне де Лорм, дочери Жака де Лорма, винодела, проживающего в нашей коммуне, свободно переехать из Макона в Лион и просит оказывать ей всякую возможную помощь. Эта девушка совершенно нищая, ее родители очень бедны. Она вынуждена отправиться в это путешествие, так как ей необходимо обратиться в больницу за излечением от тяжелой болезни. Поэтому мы призываем всех добрых людей, каких она встретит на пути, помочь ей и обращаться с ней так, как того требует человечность. К этому документу приложен и другой. Я, ниже подписавшийся доктор медицины, подтверждаю, что Марианна де Лорм страдает венерическим заболеванием. Поскольку она не имеет средств к существованию, она должна была бы быть принята в больницу Антикай. Однако в больнице Антикай нет свободных мест, и поэтому ей отказано в приеме. Что стало с Марианной де Лорм, мы уже никогда не узнаем.